Исаак Башевис Зингер, «Шоша». Кассета номер 2, первая сторона. «Я не считаю себя интеллектуалкой, но это и моя трагедия», — сказала Бетти. «Как вы думаете, почему они ополчились против меня? Потому что мне противны их интриги, их сплетни, их глупость. С самого детства я была чужой среди женщин. Родные сестры не понимали меня. Мать относилась ко мне как курица, что высидела утенка и ненавидит его за то, что он рвется к воде. Мой отец был ученый, хасид, ученик Рэба из Гусятина. И большевики расстреляли его. Почему? Он был богат когда-то, а война его разорила. Люди выдумывали разные небылицы и возводили на него ложные обвинения. Вся моя семья живет в России, но я не смогла оставаться среди убийц моего отца. Зло царит везде, и злодеи правят миром. Беттеля, не говори так. Если бы мне давали по миллиону за каждого хорошего человека, Рокфеллеру пришлось бы работать у меня истопником. Вы первая женщина-пессимистка, которую я встречаю, — заметил Фейтельзон. Пессимизм — обычно мужская черта. Я могу представить себе женщину с мужскими чертами характера или мужским дарованием, так сказать, Моцарта, даже Эдисона в юбке. Но Шопенгауэр в образе женщины — это выше моего понимания. Слепой оптимизм — вот сущность каждой женщины. Не ожидал я, что услышу от женщины такие слова. Стало быть, я не женщина? Это уж позволь решать мне, — заорал Сэм. Ты на 100% женщина. Нет, не на 100, на 1000. Я много перевидал женщин в своей жизни, но это Сэм. Ладно, ладно, я уже заткнулся. Начните ваш завтрашний день с пьесы, молодой человек. И не думайте о деньгах. Бетти, душечка, не кури так много. Сегодня это уже третья пачка. Сэм, не лезь не в свое дело. Вскоре после полуночи мы с Фейтельзоном откланялись и ушли. При прощании Бетти несколько раз сжала мою руку. Она наклонилась ко мне, и я уловил запах алкоголя и табака. Ела Бетти мало, но за вечер прикончила несколько рюмок коньяка. Она и Сэм остановились в отеле «Бристоль». Они взяли такси. Фейтельзон жил над Лугой, но он проводил меня до Новолипа к Доре. Морис был в курсе моих дел и, кроме того, редко ложился спать раньше 2 по полуночи. Он взял меня за руку и сказал: «Мой мальчик, Бетти поверила в вас. Ого-го! Если в вашей пьесе есть хоть что-то, вы станете человеком. Сэм Дреймон при деньгах, и он без ума от Бетти. Возьмите вашу писанину и напихайте туда столько любви и секса, сколько сможете. Я не хочу превращать ее в кучу дерьма. Не будьте ослом. Театр — дерьмо по определению. Это не то же самое, что содержательное литературное произведение. Литература должна состоять из слов, как музыка из звуков. Если же вы произносите слова со сцены или даже декламируете, то это уже подержанный товар. Публика не придет». «Придут, придут. Парень вроде Сэма не остановится ни перед чем, чтобы купить критику. Если есть что жарить, нечего экономить на смальце. Сегодня евреям нравятся 3 вещи — секс, Тора и революция. И чтобы обязательно все сразу. Дайте им все это, и они вознесут вас до небес. Кстати, у вас найдется злотый. Даже 2. Прекрасно, вы уже ведете себя как миллионер. У нее, кажется, мания преследования. Вероятно, к тому же и актриса паршивая. Но у меня странная фантазия. Мы говорили сегодня о дебуке. У меня тоже есть дебук. Он приказывает мне основать институт чистого гедонизма. Разве сама жизнь не такой институт? И да, и нет. Конечно, все люди гедонисты. От колыбели и до могилы человек думает только об удовольствии. Чего хочет правоверный еврей? Удовольствие на том свете. Чего хочет аскет? Духовного удовлетворения или чего-то в этом роде. Я пойду даже дальше. Для меня удовольствие — это не только жизнь, но и вся вселенная. Спиноза утверждает, что у Бога есть 2 атрибута — мысль и бытие. Я же говорю, что Бог — это удовольствие. Если удовольствие — атрибут, то оно должно состоять из бесконечного числа моделей. Видимо, существуют мириады еще неизвестных нам моделей. Если же у Бога есть атрибут зла, то горе нам. Быть может, он не так уж всемогущ и нуждается в нашем содействии. Мой дебук открыл мне, что все мы частицы Всевышнего. И так как люди — величайшие эгоисты среди всех божьих созданий, Спиноза утверждает, что любовь человека к себе — то же самое, что любовь Бога к человеку, то следовать своим желаниям — наш долг. И если он ошибается в этом, то он ошибается и во всем остальном. А не говорит ли вам ваш дебук, что человек уже оказался банкротом? И не доказательство ли этому мировая война? Это можно было бы доказать мне, но не моему дебуку. Он же говорит мне, что Бог страдает чем-то вроде потери способности предвидения. И он потерял теперь цель своего творения. Мой дебук подозревает, что Всевышний старался сделать слишком много за такое короткое время, как вечность. И вот он утратил оба критерия, и контроль, и способность помочь, когда это нужно. Вы, конечно, шутите. Конечно же, шучу. Но даже когда я несу этот бред, я серьезен. Я смотрю на Всевышнего, как на больного Бога, так ошарашенного этими галактиками и множеством законов, которые он же и установил, что он не знает уже, чего хотел, когда все это затеял. Иногда я смотрю на свои собственные каракули и вижу, что я начинал одно, а получилось совсем другое, противоположное тому, что я собирался сделать, так как считается, что мы его образ и подобие, почему такое не могло произойти и с ним? Так вы собираетесь освежить его память? Это тема вашей следующей статьи? Могла бы быть, но эти идиоты-издатели ничего у меня не берут. Недавно они вернули мне все. Они даже не дают себе труда прочесть. Кстати, эту вашу память следует освежить. Вы обещали мне 2 злотых. Вы правы, вот они, виноват. Благодарю. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Во-первых, этот сумасшедший Сэм напоил меня. А во-вторых, после полуночи я выбрасываю из головы все, что там было. Я не отвечаю за то, что я наплел или даже подумал. С тех пор, как у меня бессонница, я могу бредить с открытыми глазами. Быть может, он, как и я, страдает бессонницей. В самом деле, Тора учит нас, что он или не дремлет, или спит, но всегда видит детей Израиля. Вот это страж. Доброй ночи. Доброй ночи и спасибо вам за все. Попытайтесь написать эту паршивую пьесу. Я разочаровался во всем и теперь поклоняюсь только Маммоне. Если мы когда-нибудь вернемся к язычеству, моим храмом будет банк. Мы пришли. Дойдя до Новолипок, Файтельзон отпустил мою руку и ушел. Я позвонил. Дворник отпер ворота. Всюду было темно, лишь в окне 4-го этажа горел свет. Провести ночь с Дорой было для меня одновременно и опасно, и унизительно. Мы уже разошлись. Она собиралась тайно перебраться через русскую границу, чтобы поступить на курсы пропагандистов. Каждого коммуниста, который переходил границу из Польши, арестовывали, хотя Дора страстно отрицала это. Их обвиняли в шпионаже, саботаже, троцкизме. Сколько раз я говорил ей, что такое путешествие равносильно самоубийству. Но в ответ слышал: фашисты, социал-фашисты и всякого рода прислужники капитала должны быть ликвидированы, и чем скорее, тем лучше. Разве Герцкий Гольдшлаг был фашистом? А Берл Гутман? А твоя подруга Ирка, спрашивал я. Невинных не арестовывают в Советском Союзе. Такое происходит только в Варшаве, Риме, Нью-Йорке. Ни факты, ни доводы не убеждали ее. Она была в плену иллюзии и гипнотизировала других. Я видел в своем воображении, как она пересекает границу в Несвиже, падает на траву, чтобы поцеловать землю страны социализма, и тут же ее тащат в тюрьму красногвардейцы. Ей придется сидеть там среди множества таких же голодных, умирающих от жажды рядом с парашей. Она будет спрашивать, разве это возможно? И в чем меня обвиняют, меня, отдавшую лучшие годы борьбе за социалистические идеалы? Я медленно поднимался по лестнице. Я уже давал торжественную клятву не возвращаться сюда, однако Дора была нужна мне. Конечно, нам предстоит расстаться навсегда. Но, быть может, она сама запуталась и сомневается. Ведь даже у ортодоксов бывают еретические мысли. На минуту я остановился на темной лестнице и снизошел до краткого самоанализа. Что, если меня арестуют с нею вместе этой ночью? Какие оправдания представлю я? Почему я тащусь, как говорят, со здоровой головой да в постель больного? И должен ли я переделывать пьесу в угоду капризам Бетти? И чего же в самом деле хочет Файтельзон? Очень странно, но в последнее время снова и снова слышал я, что в клубе кто-то устраивает оргии. В клубе был стол, прозванный молодыми писателями «столом импотентов». Здесь каждый вечер после окончания спектаклей и кинофильмов собирались старые писатели, мэтры, газетчики, журналисты и их жены. Собирались, чтобы поговорить о политике, обсудить еврейский вопрос, эротические темы, входившие тогда в моду благодаря Фрейду, сексуальную революцию в России, Германии, да и вообще в Европе. Фриц Бандер, известный актер, приехал в Польшу из Германии. Нацисты и консервативные немецкие газеты ополчились на Бандера за то, что он портит немецкий язык, «мой Шеллинг», так это у них называлось, за то, что он плохо отозвался о Людендорфе, а также за то, что обольстил немецкую девушку из аристократической семьи и довел ее до самоубийства. Бандер, галицийский еврей, был так разозлен всем этим, да заодно и плохими отзывами о нем в прессе, что уехал из Берлина в Варшаву. Его одолевало раскаяние, и он хотел снова вернуться в еврейский театр. Он привез с собой Гретель, христианку, жену немецкого кинопродюсера. Муж вызвал Бандера на дуэль и грозился застрелить его из ружья. Теперь Бандер тоже сидел за этим столом и каждый вечер рассказывал анекдоты на своем галицийском жаргоне. В Берлине были широко известны его любовные похождения. В румынском кафе на Гренадерштрассе рассказывали о его приключениях необыкновенные истории. А в варшавском клубе писателей бытовала даже шутка, будто мандеровская похвальба пробудила у старого больного писателя Рошбаума надежду стать вторым Казановой. Прежде чем постучать в дверь, я остановился и прислушался. Может быть, там заседает окружной комитет партии, или полиция проводит обыск, все возможно в этой квартире. Однако было тихо. Я стукнул 3 раза, наш здоровый условный стук, и немного подождал. Вскоре послышались ее шаги. Я никогда не спрашивал, почему у нее нет телефона, но догадывался, чтобы полиция не могла перехватывать разговоры. У Доры были широкие бедра и высокая грудь, но сама она была маленького роста, курносенькая. Привлекали в ней только большие, трепетные, мерцающие глаза. В них смешивалось чувство лукавства с сознанием значительности собственной миссии — спасти человечество. Дора стояла в дверях, в ночной сорочке с папиросой в зубах. «Я думала, ты уехал из Варшавы», — сказала она. «Куда же? И не простившись? Чего же мне было ждать после всего?» Хотя коммунистам запрещалось выдавать партийные тайны классово чуждым элементам, Дора сказала мне, что все уже готово для ее отъезда. Теперь это дело нескольких дней. Часть мебели она уже продала соседям, партийное руководство должно было принять у нее квартиру. Тут же валялась связка моих рукописей, и Дора напомнила, чтобы утром я не забыл их забрать. Хотя я плотно поужинал, Дора настояла, чтобы я поужинал с ней, выпил чаю, съел булочку с маринованной селедкой. «Ты сам поставил себя в такое положение», — сказала она прокурорским тоном. «Если бы мы жили вместе, я бы никуда не уехала. Партия не заставляет разлучаться мужа и жену, особенно если у них есть ребенок. А у нас могло бы быть уже 2. А кто бы их содержал? Товарищ Сталин? Я остался без работы, задолжал за квартиру за 2 месяца. Нашим детям не пришлось бы голодать. Конечно, глупо теперь говорить об этом, да и слишком поздно. У тебя будут дети от другой женщины». «Я вообще не хочу никаких детей», — сказал я. Типичная врожденческая психология капиталистических марионеток. Это крах Запада, конец цивилизации. Ничего не остается, как оплакивать катастрофу. Но ничего, Муссолини и Гитлер наведут порядок. Праматерь Рахиль встанет из могилы и поведет своих детей назад в Сион. Махатма Ганди и его овечки восторжествуют над английским империализмом. Дора, хватит. Идем в постель. Может, мы сегодня вместе в последний раз». Пружины в кровати были продавлены, и мы не смогли бы лежать врозь, даже если бы этого хотели. Мы лежали, прижавшись друг к другу, и слушали, как возникает и растет в нас желание. Дора была маленькая, гладкая, теплая. Каждый раз, когда мы были с ней, меня поражали ее огромные груди, как она, такая маленькая, носит эту тяжесть. Дора прижала свои круглые коленки к моим. Стала жаловаться, что я обидел ее. Наши души, или как это там называется, не ладили между собой, но тела были по-прежнему в ладу. Я уже умел обуздывать свое желание. Нам было хорошо и до начала, и все время, что мы были вместе, а иногда даже потом. Дора положила руку мне на бедро. «Ты уже подыскал мне замену?» «Разумеется. А ты?» «Там будет так много дел, что не останется времени думать обо всем таком. Это трудный курс. Не так-то легко приспосабливаться к новым условиям. Для меня любовь не игра. Прежде всего, я должна уважать человека, верить ему, доверять его мыслям и чувствам. Давай, давай. Русский Иван со всеми этими достоинствами уже ждет тебя там. Посмотрите-ка на него, кто бы говорил. Сам всегда был готов бросить меня ради первой попавшейся енты. Мы целовались и ссорились. Я перечислял ее прежних любовников, а она называла всех подряд женщин, с которыми я, предположительно, мог бы ей изменить. «Ты же даже не знаешь, что это такое верность», — сказала она. Потом поцеловала меня и ущипнула. Уснули мы удовлетворенные, и утром я снова желал ее. Дора промурлыкала нараспев: «Я никогда, никогда не забуду тебя. Мои последние мысли на смертном одре будут о тебе, негодник ты этакий. Дора, я боюсь за тебя. О чем это ты, паршивый эгоист? Твой товарищ Сталин сумасшедший. Ты недостоин даже произносить это имя. Убери руки. Лучше умереть в свободной стране, чем жить среди фашистских псов. Ты напишешь мне? Ты не заслужил. Но первое мое письмо будет тебе. Снова я задремал. И во сне оказался в Москве и Варшаве одновременно. Пришел на площадь, где были одни только могилы. Постучал в какую-то дверь. На звук отозвался дюжий мужик. Он был, в чем мать родила, и к тому же не обрезан. Я спросил, где Дора. «В Сибири», — ответил он. В доме собралась буйная компания. Мужчины наигрывали на гармониях, балалайках, гитарах. Отплясывали голые бабы. На улицу вышла рыжая собака. Я узнал ее. Это была Елка, собака Солтиса из Мендзешина. Но Елка давно умерла. Что же она делала здесь, в Москве? «Такие пустые сны ничего не значат», — сказал я сам себе во сне. Я открыл глаза. За окном было пасмурно. Едва брезжил рассвет, и, казалось, утро никогда не наступит. Дора гремела в кухне кастрюлями, из крана лилась вода. Она тихонько напевала песенку про Чарли Чаплина. Я лежал, не шевелясь, размышляя о мире, его противоречиях и нелепостях. Дора появилась в дверях. Завтрак готов. Как на улице. Снег идет. Я умывался на кухне, вода была ледяная. Тут валялись твои кальсоны, я их постирал. Хорошо, спасибо. Надень их. И не забудь забрать свою фашистскую писанину. Она швырнула мне кальсоны и выбросила из-под кровати пачку рукописей, перевязанную бечевкой. Пока мы завтракали, Дора не переставала поучать меня. Никогда не поздно понять, где правда. Наплюй на всю эту муть и идем со мной. Кончай писать про этих твоих раввинов и дебуков. Пойми, что такое реальный мир. Здесь все прогнило насквозь. Там жизнь только начинается. Везде все прогнило. Вот как ты смотришь на мир. Может, мы последний раз сидим вместе за столом. Кстати, у тебя не найдется 3 злотых? Я отсчитал 3 злотых и протянул ей. У меня самого оставалось теперь 3 злотых и немного мелочи. В журнале и издательстве мне задолжали немного, но стало невозможно вытянуть из них хоть что-нибудь. Единственной моей надеждой был аванс, который обещал сам Дрейман. Я попрощался с Дорой и пообещал прийти вечером. Взял связку рукописи и вышел. Падал сухой колючий снег. На мусорном ящике сидела кошка. Она уставилась на меня зелеными, как крыжовник, глазами и мяукнула. Может, она голодная? Прости меня, киска, нет у меня ничего. Проси у того злодея, что сотворил тебя. Я вышел за ворота. Рядом помещался лазарет, и в этом же здании больные оплачивали счета за визит к доктору. Какие-то старухи, кутаясь в шали, вошли внутрь. Казалось, от них пахнет зубной болью и йодом. Все они говорили одновременно, каждый о своих болезнях. Низко висели облака, дул ледяной ветер. Я отправился к себе. В комнате моей помещались только кровать и единственный стул, так она была велика. А холод стоял почти как снаружи. В связке рукописей, что валялись у Доры, я вдруг обнаружил начало 2-го акта моей пьесы. Что это, воля провидения? Каким-то образом причинность и случайность крепко связаны между собой. Я начал читать. Людмирская девица возмущалась тем, что Бог все милости предпочел предоставить мужчинам, а женщинам оставил самую малость. Обряды, связанные с рождением ребенка, ритуальным умовением и возжиганием свечей на субботу. Она называла Моисея женоненавистником и утверждала, что все зло в мире происходит от того, что Бог мужчина. Напихать сюда еще любви и секса? Кого она должна любить? Доктора? Казака? Девицу можно бы сделать лесбиянкой, но варшавские евреи еще не созрели для таких тем. Она могла бы влюбиться в дебука, который сидит в ней, ведь он мужчина. Сделаю-ка его музыкантом, атеистом, циником, распутником. Девушка будет говорить его голосом. Она может представить себе его внешность до мельчайших подробностей, может даже обручиться с ним. Он станет обижать ее, разочаруется, и она разведется с ним. Я почувствовал, что должен все это немедленно обсудить с Бетти. Я знал, что она живет в Бристоле. Но нельзя же ввалиться к женщине в гостиницу без предупреждения. У меня не хватало храбрости позвонить ей. Надо пойти в клуб. Может, Фейтельзон уже там, тогда я смогу с ним все обсудить. Хотя я ужасно устал, Искорка интереса к Бетти все же тлела во мне. Я принялся фантазировать, как мы станем знамениты вместе. Она актриса, и я драматург. Но Фательзона в клубе не было. Два безработных журналиста играли в шахматы. Я остановился поглазеть. Выигрывал Пиня Махтей, маленький человечек с одной ногой. Он раскачивался, теребил усы и пел по-русски. Была бы водка, да хвост селедки, а остальное трын-трава. Он сказал, можешь посмотреть, только не лезь с советами. Пиня выигрывал. Он пошел конем так, что вынудил своего противника, Зораха Лейбкеса, разменять королеву на ладью. Иначе Лейбкес получал мат в два хода. Лейбкес заменял корректоров в еврейской прессе, когда они были в отпуске. Маленький, кругленький, он тоже склонился над доской и сказал, «Махтей, твоя ладья просто дура. Она опасна мне не больше, чем прошлогодний снег. А ты халтурщик, и останешься им до десятого колена». «Куда же пойдет королева?» — спросил Махтей. «Пойдет, пойдет она. Пусть твою дурацкую башку это не волнует. Уж если пойдет, все твои дурацкие фигуры разнесет вдребезги». Я прошел в следующую комнату. Там сидели трое. За маленьким столиком Шлоймеля — народный поэт. Он подписывал свои поэмы только именем. Стихи он писал набело в бухгалтерской книге, вроде тех, что используют в бакалейных лавках. Писал мелкими буковками, которые только сам и мог разобрать. А когда писал, напевал себе под нос что-то заунывное. За другим столом сидел Даниэль Липчин по прозвищу Мессия. Он участвовал в первой русской революции 1905 года, был сослан в Сибирь. Там он стал религиозным и начал писать мистические рассказы. Наум Зеликович, тощий, длинный, черный, как цыган, расхаживал по комнате. Он принадлежал к тому меньшинству клуба писателей, которое полагало, что Гитлер раскинут и войны не будет. Зеликович опубликовал десятка два рассказов, и все об одном, о своей любви к Фанни Эфрос, которая обманула его и вышла замуж за профсоюзного лидера. Фанни Эфрос уже лет 10 как умерла, а Зеликович все переживал ее неверность. Он постоянно воевал с варшавскими критиками, и они его дружно ругали. Одному из них он дал пощечину. На мое приветствие Зеликович не ответил. Он недолюбливал молодых писателей, считал их выскочками, непрошенными захватчиками. Я повернулся и вышел. Может, у девушки должно быть два дебука. Один просто озорник, а другой пусть будет распутником. Я уже написал рассказ о девушке, у которой было их два — сутенер и слепой музыкант. Вдруг я решился. Из телефонной будки позвонил в справочную, узнал номер Бристоля, позвонил туда и попросил соединить с мисс Бетти Слоним. Через минуту раздался ее голос «Хелло». Я тут же потерял дар речи, потом сказал «Это тот молодой человек, который имел честь обедать с вами вчера в ресторане Гертнера». «Цуцик?» «Да». «А я тут сижу и думаю про вас. Что нового насчет пьесы?» «У меня есть одна идея, и мне хотелось бы обсудить ее с вами и Сэмом Дреймоном. Сэм ушел в американское консульство. Но вы приходите, и мы с вами обо всем поговорим». «А я вам не помешаю? Приходите же!» И она назвала номер. Я был в восторге от собственной храбрости. Какие-то высшие силы распоряжались мною. Захотелось взять извозчика, но я побоялся, что моих 3 злотых не хватит. Вдруг я вспомнил, что не побрился сегодня и провел пальцем по щетине. Надо бы зайти в парикмахерскую, нельзя же заявиться к американской леди небритым. Швейцар в ливрее стоял у дверей. Казалось, входишь в полицейский участок или здание суда. Но никто меня не остановил. В отеле был лифт, но я поднялся на 5-й этаж по лестнице, мраморной лестнице, покрытой посередине ковровой дорожкой. Постучал, Бетти сразу открыла. Такой большой комнаты, как эта, и с таким огромным окном я до сих пор не видывал. Снегопад прекратился, выглянуло солнце. Казалось, и погода здесь другая. На Бетти был длинный домашний халат и шлепанцы с помпонами. Из-за своих рыжих волос и всех тех прозвищ, которыми меня изводили в детстве, рыжий пес, рыжий жулик, морковка, я испытывал ко всем рыжеволосым антипатию. Но рыжие волосы Бетти почему-то не отталкивали меня. При солнечном свете голова выглядела огненно-золотой. Только теперь я заметил, какая белая у нее кожа, совсем как у меня. Но брови и ресницы темные. Зазвонил телефон, и Бетти заговорила по-английски. Как благородно и величаво звучит этот язык. Бетти была ниже меня ростом, но до чего же легко и свободно она двигалась. Повесив трубку, предложила мне снять пальто и устроиться поудобнее. Даже идыш у нее звучал более возвышенно и утонченно. Бетти взяла мое пальто и повесила на плечики. Это снова поразило меня, такое почтение к старой тряпке, да еще без пуговиц. Здорово я чувствовал себя мужчиной, а тут снова превратился в мальчишку. Усадив меня на диван, Бетти села на маленький стульчик лицом ко мне. Полы халата слегка разошлись, и было видно, как хороши ее ножки. Она предложила мне папиросу. Я не курил, но отказаться не хватило духу. Бетти поднесла зажигалку, я затянулся и сразу закашлялся от дыма. «Расскажите же о пьесе», — попросила Бетти. Я начал рассказывать. Она слушала, сначала смотрела на меня с опаской, потом с интересом. «Это означает, что у меня будут любовные дела со мной уже?» «Да, но в каком-то смысле у всех так». «Верно, я могу легко играть и мужчину, и женщину. Вы принесли хоть что-то? У меня все пока лишь в набросках. А не сможете ли припомнить несколько строчек? Я дам бумагу и перо, и вы напишите несколько строк. Для музыканта и для проститутки. Подождите». Она встала, взяла со столика сумочку и достала оттуда маленькую самописку и блокнот. Почти машинально я написал: «Музыкант, иди же, девушка, будь моей. Ты труп, и я труп. А когда танцуют два трупа, клопы пускаются в пляс. Я подарю тебе сумочку. А в сумочке горсть праха из святой земли и черепки, что лежат на моих глазах. С миртовой ветвью в руке я вырую канаву от Тишевица до Масличной горы. По дороге мы будем делать то же, что Зимри, сын Солу, и Косби, дочь Цура. Проститутка, придержи язык, ты грязный щенок. Я оставляю мир невинной девушкой, а ты валяешься с каждой шлюхой от Люблина до Лейпцига. Сон мангелов ожидает меня, а тебя мириады демонов потащат в преисподнюю». Я отдал Бетти блокнот и ручку, и она начала не спеша читать. Тонкие брови поднимались и снова опускались, губы насмешливо изогнулись. Дочитав до конца, она спросила: «Это из вашей пьесы?» «Не совсем. Вы сочинили это прямо здесь, сейчас?» «Более или менее. Вы очень странный молодой человек. У вас необычайная фантазия». «Это все, что у меня есть. А вам нужно еще что-нибудь?» «Подождите-ка, я попробую это сейчас сыграть». Она начала что-то бормотать, глядя в записную книжку, прерываясь почти на каждом слове. Вдруг начала говорить на два голоса. Меня затрясло. Я еле сдерживался, чтобы не стучать зубами. Силы, которые правят миром, даровали мне встречу с великой актрисой. Это просто немыслимо, что такой талант пропадает. Растрачивается ночь за ночью в постели с Сэмом. Моя сигарета погасла. Бетти ходила взад и вперед по комнате, повторяя диалог снова и снова. Меня осенило. Она лучше в роли музыканта, чем в роли девушки. Голос девушки звучал наполовину как мужской. Каждый раз, заканчивая фразу, Бетти смотрела на меня, и я кивал одобрительно. Наконец она подошла ко мне. «Это хорошо для декламации, но в пьесе должен быть сюжет. Какой-нибудь хасид, богач должен влюбиться в нее. Я попробую. У него должно быть есть жена, дети. Конечно. Пусть он разведется с женой и женится на девушке. Разумеется. Но она будет не в состоянии выбрать между мертвым музыкантом и живым хасидом». «Правильно. И что тогда?» — спросила Бетти. «Она выйдет замуж за хасида». «Ага. Но в ночь свадьбы музыкант не даст ей быть со своим мужем». «Да. И она убежит с музыкантом». «Куда же? Чтобы быть с ним в могиле». «Сколько вам понадобится времени, чтобы написать пьесу? Мистер Дреймон готов снять театр. Вы можете стать знаменитым драматургом за один вечер. Если это предопределено, то так и будет. Вы верите в судьбу?» «Конечно. Я тоже. Я не религиозно, вы же видите, как я живу, но я верю в Бога. Перед сном я читаю молитву. На корабле я каждый вечер молила у Бога, чтобы он послал мне хорошую пьесу. Все так внезапно. Вдруг появляется молодой человек, Цуцик, с пьесой, которая способна выразить мою душу. Но разве это не чудо? Вы не верите в себя? Как можно верить во что бы то ни было? Вы должны поверить. Это и моя трагедия, у меня такой веры нет. Как только начинает происходить что-то хорошее, я уже предвижу трудности и несчастные случаи, и так все оно и происходит. Так было с моей любовью, с моей карьерой. А режиссер есть у вас на примете? Нет смысла искать режиссера, пока пьеса не кончена. На этот раз я не позволю себе сомневаться. Пьеса должна у вас пойти хорошо. Основную линию мы сейчас наметили. Сэм Дреймон даст вам аванс $500, а здесь, в Польше, это большие деньги. Вы женаты? Нет. Живете один? У меня была девушка, но мы поссорились. Можно спросить, почему? Она коммунистка и собирается ехать в сталинскую Россию. Почему вы не женитесь? Я не верю, что два человека могут любить друг друга вечно. У вас хорошая комната? Я должен съехать оттуда, меня выгоняют. Снимите хорошую комнату. Отложите другую работу и сосредоточьтесь на вашей пьесе. Как она будет называться? «Девушка из Людмира и два ее дебука». Слишком длинно. Предоставьте это мне. Сколько вам понадобится времени, чтобы написать пьесу? Если все пойдет хорошо, недели три по одному акту в неделю. Как вы себе представляете эти три акта? В первом акте девушка и богатый хасид полюбят друг друга. Во втором акте должен неожиданно появиться мертвый музыкант. Создается конфликт. По-моему, музыканту лучше бы появиться в первом акте. Вы совершенно правы. Не соглашайтесь со мной так уж сразу. Автору не следует быть таким уступчивым. Но ведь я не драматург. Раз вы пишете пьесу, вы и есть драматург. Если вы сами не принимаете себя всерьез, то никто этого не будет делать. Простите, что я говорю в таком тоне, ведь все, что я вам говорю, я могла бы сказать и себе. Сэм Дреймон верит в меня даже слишком. Быть может, только он один и верит в меня и мой талант. И вот почему я тоже верю в вас. И вы тоже? О, благодарю. Чем же я заслужила? Видимо, кто-то там не хочет, чтобы со мной было уже покончено. Наверное, провидение привело вас ко мне. Глава третья. Сэм Дреймон, как обещал, предложил мне аванс в $500, но я отказался взять сразу такую большую сумму. Мы договорились, что я возьму пока $200. По валютному курсу их обменяли на 1800 злотых. Мне начинало вести. Нашлась хорошая комната на Лешну, и стоило это 80 злотых в месяц. Заплатив за 3 месяца вперед, я стал обладателем большой комнаты, оклеенной светлыми обоями, с центральным отоплением, добротной мебелью и ковром. Владелец квартиры, Исидор Катценберг, прежде был фабрикантом, но разорился из-за непомерных налогов. Дом этот относительно новый и современный, находился недалеко от Железной улицы. Первый этаж занимала гимназия. Прямо против входа располагался лифт, и мне вручили ключ от него. Все произошло необычайно быстро. Только вчера Сэм Дреймон дал мне денег, и вот сегодня я уже переезжаю. Имущество мое поместилось в 2 чемоданах. Я упаковал их и сам отнес на новую квартиру. Горничная хозяев, Текла, молодая крестьяночка, уже натерла пол до зеркального блеска. В комнате стояли кровать, диван, мягкие стулья, а в конце длинного широкого коридора телефон, и я мог им пользоваться за плату, 8 грошей за каждый разговор. Боже милостивый! И в какой же роскоши я оказался! Я заказал костюм у портного. Одолжил Файтельзону 50 злотых. Он пытался было возразить, но я насильно всучил ему деньги и пригласил пообедать в кафе на Белянской. Я рассказал ему о пьесе, и он дал несколько полезных советов. Фейтельзон и сам собирался подзаработать. Сэм Дреймон просил его сделать publicity. Мне не приходилось раньше слышать это слово, и Фейтельзон объяснил, что оно значит. Морис не спеша пил чай и рассуждал. «Ну, какой там publicity я могу сделать? Не буду же я хвалить пьесу, если она мне не понравится. Наверное, Сэм Дреймон мультимиллионер. У него противная злющая жена и взрослые дети, для которых он чужой. Они богаты и сами зарабатывают. Что ему делать со своим богатством? Он хочет тратить как можно больше. Это Бетти. Она, должно быть, вернула ему потенцию. В Америке я не был с ними знаком, только слыхал про них. Кажется, даже видел его как-то раз в кафе «Рояль». По профессии он плотник. Приехал в Америку после 1880 года. Стал строительным подрядчиком в Детройте. А когда Форд построил автомобильный завод и начал платить рабочим по $5 в день, толпы стали стекаться в Детройт со всей Америки. Сэм Дреймон строил жилые дома, а в Америке, если ты удачно начал, деньги уже сами идут к тебе, и этому нет конца. В 1929 году он потерял состояние, но и осталось у него порядочно. Следовало бы все-таки взять у него эти $500. Он теперь будет думать, что вы просто Шлемель. Шлемель. Герой повести «Шемиссо. Приключения Петера Шлемеля». Повесть о человеке, потерявшем свою тень. Вот что пишет Шемиссо брату-переводчику повести на французский язык. Шлемель, или вернее Шлемель, еврейское имя. Оно значит то же, что Теофиль, Готлиб. В обиходной речи евреев это имя служит для обозначения неловких или неудачливых людей, которым в жизни не везет. Такой Шлемель ломает палец, сунув его в жилетный карман. Он падает навзничь и ухитряется сломать себе переносицу, он всегда является не кстати и так далее. В общем, Шлемель — человек, который должен дорого платить за то, что другому сошло бы безнаказанно. «Я не могу брать деньги за то, чего нет», — сказал я. «Ну почему же нет? Напишите хорошую пьесу. Американец воображает, что если хорошо заплачено, то вещь стоит того. Дайте ему кусок дерьма, но сдерите с него за это побольше, и он вообразит, что это золото». Я собрался было пойти домой и засесть за работу, но Фейтельзон пустился в рассуждения о путешествиях души. «Психоанализ бессилен», — сказал он. «Пациент приходит к психоаналитику, чтобы его вылечили, другими словами, чтобы стать как все. Он хочет избавиться от своих комплексов, и психоаналитик должен помочь ему в этом. Но кто сказал, что быть здоровым лучше? Те, кто вместе с нами участвуют в путешествиях души, не знают границ. Мы собираемся вечером в комнате, гасим свет и даем волю нашим душам. Человеку надо дать возможность быть самим собой, чтобы он смог понять, чего же он в действительности хочет. Настоящий тиран вовсе не тот, кто доставляет другим физические мучения, а тот, кто порабощает душу. Эти так называемые гуманисты воистину поработители душ. Моисей и Иисус, автор Бхагавад Гиты и Спиноза, Карл Маркс и Фрейд. Дух есть игра, не подчиняющаяся ни правилам, ни законам. Если прав Шопенгауэр, если слепая сила действительно вещь в себе, все сущее, то почему же не позволить тому, кто хочет, хотеть? Так что же, цель всего — это желать? А где это написано, что цель должна быть? Быть может, хаос — это и есть цель. Вы немного интересовались Каббалой и наверняка знаете, что до того, как Эйн-Соф создал Вселенную, он погасил свет и образовал пустоту. Вот в этой пустоте и начиналось сотворение. Фейтельзон проговорил до самого вечера. Когда мы выходили из кафе, было совсем темно. На Белянской горели фонари, тихо падал снежок. Как всегда, после подобного разговора Фейтельзон был совершенно разбит. Он молчал и, казалось, стыдился своей болтливости. Молча пожал мне руку и пошел домой. Я медленно шел по улице. Не верилось, что у меня хорошая комната, что горничная стелит мне постель, подает завтрак, а в кармане у меня бумажник, набитый деньгами. То, о чем говорил Фейтельзон, взбудоражило меня. Чего же я на самом деле хочу? Меня влекло к Бетти Слоним. Поцелуй с Элией и ее признание сулили новые приключения. И в то же время я не хотел, чтобы Дора уезжала. Но любил ли я этих женщин? Чего еще я хочу? Мне хотелось написать хорошую книгу. А теперь еще и хорошую пьесу. Снегопад усилился, ресницы так запорошило снегом, что вместо уличных фонарей и витрин я видел только пучки светящихся стрел. Постоянные намеки Фейтельзона насчет того, что Селия ко мне расположена, смущали меня. То ли он пытается всучить меня ей, то ли хочет поссорить. Я уже слышал, как он говорил, что у человека, доведенного до предела, чувство ревности сменяется чувством причастности. Я намеревался сразу же засесть за работу, но когда поднялся к себе в комнату, усталость свалила меня. Дверь открыла Текла. На ней были короткий белый передник и кружевная наколка. Она приветливо улыбнулась и показала, какие она повесила занавески у меня в комнате. Постель уже была разобрана. Текла предложила принести чаю. Я поблагодарил и отказался. Пытаясь преодолеть усталость, я сел дописывать первый акт «Девушки из Людмира». Но вместо этого начал писать как будто совершенно заново. Я потерял контроль над собой. Казалось, какие-то посторонние силы водят моей рукой. На письменном столе было зеленое сукно и стояла зеленая лампа, но свет бил прямо в глаза. Ага, это мой внутренний враг и саботажник напустился на меня. Теперь я знаю все его штучки. Мне надо добиться успеха. А он хочет, чтобы я провалился. Я обратил внимание, что пропускаю буквы и даже целые слова. Стал листать книги, которые, казалось, могли бы вывести меня из этого состояния. Пойотово воспитание воли, работу Бодуэна по аутотренингу, свою записную книжку, куда я заносил правила жизни и духовной гигиены. Усталость пересилила, и я заснул прямо в одежде. Сразу начались видения и кошмары. Когда я открыл глаза, часы показывали 1:45. Едва заставив себя раздеться, я снова заснул. Во сне уже стало понятно, что я собираюсь делать. Да, сны мои были именно такими, о каких говорил Фейтельзон. Бесцельные, сумбурные, причудливые, противоречивые до безумия. Во сне Бетти и Селия были в одно и то же время вместе и врозь. Я спал с обеими женщинами, а Хаймл стоял и подбадривал нас. Даже совокупление было связано с пьесой, ведь это Селия, девушка из Людмира. А Бетти — олицетворенное прелюбодеяние. А сам я разве не слепой музыкант? Ведь я никогда ничего не понимал в музыке. Мое знакомство с Бетти продолжалось не более 2 дней. Но она уже присутствовала в моих ночных кошмарах. Она была как будто бы со мной и в то же время отдельно руководила моими мыслями и делами. Файтельзон хотел, чтобы душа вернулась к первоначальному хаосу, из которого все сотворено. Но как может хаос сотворить что-нибудь? Быть может, это была не цель, а первопричина всего сущего. Но правы ли тогда телеологи? Я собирался встать в 7. Но когда проснулся, часы в гостиной били 9. В дверь тихонько постучали, и вошла Текла с подносом, накрытым салфеткой. Она принесла яичницу, сыр, кофе, булочки. Я проспал больше 7 часов. Мне снились сны, но запомнился только один. Я съезжаю с ледяной горы, а внизу меня ждет дикая толпа с дрекольем, топорами, дубинами. Все то ли пели, то ли выкрикивали что-то, и мелодия еще продолжала звучать во мне, заунывная песня безумия и страсти. «Простите», — извинилась Текла, — «я думала, вы уже встали. Я проспал. Унести завтрак обратно? Не надо, сейчас я умоюсь. Таз и кувшин с водой у вас прямо здесь, в комнате. Благодарю тебя, Текла, большое спасибо. Мне казалось, что мне дано слишком много, и я этого не заслуживаю. Почему эта деревенская девушка должна прислуживать мне? Она, конечно, на ногах с 6 утра. Вчера я видел, она стирала. Мне хотелось отблагодарить ее, но я не мог дотянуться до стула, где висел мой пиджак». Текла улыбнулась, и стало видно, какие у нее ровные белые зубы, без единого изъяна. Ладно, сбитая, с мускулистыми ногами и крепкой. Текла осторожно поставила поднос на стол. Она внимательно смотрела на меня и, казалось, старалась прочесть мои мысли. «Приятного аппетита!» «Спасибо, Текла, ты славная девушка!» «Дай вам Бог здоровья», — сказала она, и на левой щеке обозначилась ямочка. Текла не спеша направилась к двери. «Вот они, эти простые люди, на которых держится мир», — подумал я. «Они явное доказательство того, что правы каббалисты, а не Файтельзон. Бесчувственный бог, безумный бог не смог бы сотворить Текку. Я почувствовал, что постепенно влюбляюсь в эту девушку. Такие, как она, придают смысл всему, что связано с землей, небом, жизнью, всей вселенной. Она не хочет улучшить мир, как Дора, не хочет испытать все на свете, как Селия. Ей не требуется главная роль в пьесе и слава, как Бетти. Она хочет давать, а не брать. Если даже польский народ произвел на свет только одну такую Теклу, он без сомнения выполнил свою миссию. Я налил в таз воды из кувшина, вымыл руки, вытер их полотенцем, отхлебнул кофе, откусил кусок свежей булочки. Мне вдруг захотелось произнести благословение, поблагодарить ту силу, которая помогла вырасти пшенице и кофейному дереву, поблагодарить кур, которые снесли эти яйца. Уснул я несчастным, а проснулся почти счастливо. В дверь постучали, потом она открылась. Вошел Владик, сын хозяина, про которого отец уже успел мне кое-что рассказать. Он бросил занятия юриспруденцией в Варшавском университете и теперь проводил целые дни дома, читая все подряд, слушая музыку и радиопередачи. Тощий, бледный, долговязый, с высоким лбом, длинным носом, он производил на меня впечатление человека больного и физически, и психически. В отличие от отца, говорившего по-польски с еврейским акцентом, у Владыка была правильная литературная речь. «Пшепрашем, пане», — сказал Владык, — «я мешаю вам завтракать. Пана просит